Глава 51. Через два дня де Пальма получил письмо из Виль-Эврара. «Это от доктора Дюбрёя. Карта Мартины Отран», — крикнул он, разорвав конверт. Кроме карты, Дюбрёй положил в конверт записку. Он писал: «Трудно понять безумие. Я надеюсь, что эта история болезни вам поможет. Оставьте ее у себя». Дюбрёй прислал ксерокопии примерно 100 страниц. Часть оригиналов были написаны от руки, часть напечатаны на машинке. Мартина Отран впервые поступила в Виль-Эврарскую лечебницу очень молодой, в 14 лет. Направлена официально. Отец болен алкоголизмом, мать страдает глубокой депрессией, написал главный врач детского корпуса. Вначале она вела себя достаточно спокойно, потом последовал припадок редкостной ярости, из-за которого ее перевели в корпус для буйных. Два раза ее изолировали и обездвиживали. «Хорошо, что теперь они изменили методы», сказал де Пальма, отдавая два первые листка Бессуру. На третьей странице заведующий женским отделением больницы сообщал, что Мартина в 16 лет забеременела, несомненно, в результате изнасилования. На третьем месяце произошел выкидыш. Из-за связанных со всем этим психических травм Мартина снова попала в корпус для буйных. Там она пыталась убить санитара. Она больше не могла терпеть жизнь в больнице. Никто ее не навещал. Вскоре после выкидыша Мартина попыталась покончить с собой. Приняла большую дозу снотворного, которое стащила из больничной аптеки. Она провела две ночи, привязанная к кровати и с трубкой в желудке. Потом ее вернули в женское отделение. Еще через 3 месяца лечащий врач Мартины заметил явное улучшение ее здоровья. Мартина снова начала читать книги и ходить в учебный зал, и через день по утрам работала в прачечной того корпуса, где лечилась. Не было упомянуто ни об одном ее выходе за территорию. С 14 до 18 лет Мартина не видела ничего, кроме лечебницы для душевнобольных. «Это то же, что 4 года в тюрьме», — сказал Бессур. «Не совсем то же», — поправил его де Пальма. 22 мая 1957 года санитар Робер Вандель обнаружил, что Мартина вступила в любовную связь с пациентом из мужского отделения. Об этой связи ему донесла другая пациентка, несомненно, из ревности. В своем отчете от 23 мая санитар указал, что в заборе между мужским и женским отделениями, очевидно, есть дыры. С этого времени Мартина больше не попадала в корпус для буйных. Санитар сообщал, что любовь стабилизировала ее состояние. 17 июня она получила короткую записку, под запиской стояла подпись «Кайоля». А сказано в ней было вот что: «С тех пор, как я снова свободен, я не перестаю думать о тебе, о наших минутах страсти. Говори мне снова и снова, что любишь меня». «Очень трогательно», — съязвил Бессур. «Психиатры в то время распечатывали чужие письма и подшивали их к делу. Просто очаровательно. Так поступают в тюрьмах». «Не горячись, сынок. У них, видимо, была причина». Де Пальма перевернул страницу. «А вот и причина. 24 июля Мартина убежала из своей тюрьмы, так что те, кого ты заподозрил в бесчеловечности, просто на всякий случай сохранили ее вещи». Бессур вдруг нахмурил брови. «Ты говоришь, 23 мая?» «Да». «Тебя ничего не удивляет?» — воскликнул Бессур. Де Пальма шлепнул рукой по своему блокноту. «Близнецы родились в начале января. За 8 месяцев до этого она получает любовное письмо от Кайоля. «Да», — согласился Бессур, — «тут что-то неладно». «И в письмах нет никаких следов Пьера Отрана». Де Пальма полистал историю болезни, присланную из Виль-Эврара. Имени Пьера Отрана не было нигде. «Я думаю, сегодня днем нам надо зайти в научный отдел». Профиль ДНК Кайоля был прислан раньше, чем они ожидали, уже в начале вечера. Его проанализировали в Национальной автоматической картотеке генетических отпечатков, где хранились данные Тома. Психиатр действительно был отцом Тома и Кристины. «Я за свою жизнь видел достаточно мерзостей», — сказал Бессур. «Но это, я думаю, уже предел. Ниже только ад с рогатыми чертями, которые нанизывают тебя на вертел». «Не знаю, передается ли сумасшествие по наследству, но если да, это классический случай». «Бедный мальчик», — пробормотал де Пальма. «Не станешь же ты его жалеть!» — выкрикнул Бессур. «По-моему, я жалею его. Нравится это тебе или нет?» Лежандр ловко перевел разговор на другую тему. «Все устали», — подвел он итог. «Устроим себе настоящий вечер и ночь отдыха, а завтра будет видно». «Ты думаешь, он знал, что доктор Кайоль его отец?» — спросила Ева. «ДНК не лжет. Тома пришел убить Кайоля, потому что знал, что тот его отец». «Как можно убить того, кто тебя зачал?» «А как родитель может сделать столько зла своему ребенку?» «А его мать?» «Судя по тому, что я знаю, она была еще более мерзкой. Считала детей цепями, от которых надо избавиться». «От твоих рассказов у меня мурашки бегут по спине. А я с этим живу». «Оставляйте истории за дверью дома. Наш порог — граница. Он отделяет наш маленький, почти нормальный мирок от общества, которое плывет без руля неизвестно куда. Эта граница должна быть непроницаемой, насколько это возможно». «Прости меня». Де Пальма вспомнил о древней трагедии. Электра, ее брат Орест и их ужасная семья. Семейство Атридов. «Общество совершенно не изменилось с тех пор», — подумал он. «Это, в сущности, банальная мысль». Ева снова принялась читать «Постороннего Камю». Время от времени на ее лице отражались чувства, вызванные прочитанным. «Как дела у твоей дочери?» — поинтересовался Мишель. «Лучше. Пока ты охотился на чудовищ, я побывала у нее. Она располнела». Анита была на четвертом месяце беременности. Она не знала, мальчик у нее или девочка, и не желала этого знать. Ева опять погрузилась в чтение. Де Пальма расположился около нее на другом конце софы. «Я задержался на работе потому, что получил от психиатров медицинскую карту Мартины Отрау. То, что я там прочел, сильно меня взволновало. Я хочу, чтобы ты это знала». Ева подняла на лоб очки и посмотрела на Мишеля. «Я знаю, почему ты так себя накручиваешь. Я помню то время, когда умер твой брат. Ты был зол на весь белый свет. Ты сражался со всем миром». Барон опустил голову. «Это закончилось, Мишель. Я знаю, что твоя мать посылала тебя к психиатрам. Ни один из них не сказал, что ты сумасшедший». Ева положила руку ему на плечо. «Тебе нужно выйти из ловушки, в которую ты сам себя загнал. Перестань принимать это дело близко к сердцу». «Я часто пускал в ход оружие». «Слишком часто», — пробормотал он. «Не говори глупостей». «Я никогда не говорил про это никому, даже местру. Понимаешь, меня в этих случаях что-то подталкивает выстрелить. Я стреляю, не думая. Это не дает мне покоя. Я боюсь этого порыва больше всего на свете. Ты стрелял в людей? Вместо ответа барон встал и подошел к своей коллекции дисков. «Хочешь, пойдем куда-нибудь вечером?» — предложил он Еве, не оборачиваясь. «Я думаю, не стоит». «Тогда я немного послушаю оперу». Он выбрал оперу Генделя «Цезарь». С некоторых пор музыка барокко будила в нем чувства, которых он не испытывал уже целую вечность.